Глава 1. Последствия индустриализации. В начале XIX века большинство населения Британии работало на фермах и передвигалось по земле пешком либо на лошадях. Человечество веками ставило перед собой задачу, как создать механизмы, способные перевозить людей и грузы, дабы увеличить производительность труда на фабриках и угольных шахтах. Были созданы первые паровые двигатели, заменившие водные мельничные колеса. В разработку невиданной до того времени конструкции включились французские и английские инженеры. В 1813 году Джордж Стефенсон сконструировал и построил локомотив для транспортировки 30 тонн угля по рельсам. А 27 сентября 1825 года первый паровоз с пассажирами отправился из Дарлингтона в Стоктон. К 1843 году было уже проложено 3200 километров железнодорожных путей, а к 1870 году – 22 тысячи. Владельцы фермерских хозяйств негодовали, опасаясь, что от испуга коровы перестанут давать молоко, а с овец полезет шерсть. Но, уразумев, сколько денег можно заработать на железных дорогах, кинулись покупать акции и создавать паровозные компании. Полученные деньги вкладывались в строительство фабрик, которые, как грибы, разрастались по всей стране. Раньше ткани производили в несколько стадий. Шерсть сортировали, затем пряли на прялках или вручную с помощью веретена, красили, а уж потом ткали. В основном работали дома, привлекая к работе всех членов семьи, и специализировались на обработке шерсти либо льна. Изделия при этом стоили так дорого, что большинство населения предпочитало накладывать лишние заплатки, чем покупать новые вещи. Когда были изобретены ткацкие машины, производство вещей и механизмов стало массовым, а не штучным, как это было до изобретения парового двигателя. Крестьянки, вместо того, чтобы дома прясть шерсть со своих овец, вынуждены были пойти на фабрики. Жизнь менялась. Паровой двигатель стал применяться в сельском хозяйстве, заменяя лошадей. Появились новые профессии — механик, электрик, водитель. В сельской местности не требовались люди привычных специальностей, что способствовало усилению безработицы и понижению зарплаты. Цены на продукты упали, и многие хозяйства разорились. Продолжительность рабочего дня в 14 часов считалась нормальной. В поисках работы люди приезжали в города, а многие уезжали в поисках счастья в Америку, Африку, Австралию. Строительство железных дорог сделало перемещение людей и грузов более быстрым и дешевым. И если лошади пробегали по хорошей дороге в среднем 12 километров в час, то в 1830 году паровоз ехал из Ливерпуля до Манчестера со скоростью 30 километров в час, а в 1850 году уже со скоростью 80 километров. Самый быстрый корабль до изобретения паровых двигателей – пересекал Атлантику за 12 дней, и путешествие в Америку в начале правления Виктории занимало 7 недель. Теперь же пароходы покрывали это расстояние за 8 дней. Появилась возможность сделать расписание движения кораблей, двигавшихся независимо от скорости и направления ветра. Тогда же началась эра иммигрантов, уезжавших из Соединенного Королевства в Австралию и Америку. К концу века